بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, на этих уроках мы с вами начали разговор на такую тему, как нам защититься от всяких бед, от всяких, в том числе от коронавируса, джазакиллах хайран, от всяких бед, эпидемий, вируса, и коронавирус тоже мы сюда сказали, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля защищал нас. Правильно? Но мы сказали, да, защита наша должна быть правильная. Что значит правильная? Соответствовать сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Некоторые люди, как мы говорили, собираются где-то и говорят, давайте мы все вместе прочитаем намаз, чтобы Аллах защитил нас от коронавируса, собравшись вместе. Или когда им сказали, что нельзя собираться вместе, они говорят, давайте в один день мы будем держать дополнительный пост, дополнительную уразу и так далее. Все это новшество. Наши ученые говорят, такого нету в религии. А все новое в религии называется как? Бида. Бида. Называется бида. Об этом мы с вами говорили на других уроках также. Так вот, поэтому мы сказали, что вот эта наша защита должна быть по сунне. Так как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, научил нас защищаться от всего плохого. И мы называли некоторые причины. Из них чтение трех последних сур из Корана утром и вечером по три раза. Произношение определенных слов утром и вечером по три раза. Чтение, допустим, двух последних аятов из суры Аль-Бакара один раз после салату Аль-Магриб. И другие причины. Допустим, утром и вечером один раз просить дуа «Аллахумма инни ас'алюка аль-афия». «О Аллах, я прошу у тебя афия». То есть исцеление от всего плохого, спасение от всего нехорошего. Если человек будет далек от всего плохого, от всего нехорошего, это как называется? Аль-Афия. То, что он живет в Афия. Все хорошо, так ведь? Вы же сами говорили, как учитель у вас говорит? Биль-Афия. Биль-Афия говорит так же. Поэтому мы сегодня переходим к следующей причине, также очень важной. И она у нас по счету какая? Кто помнит? Шестая причина. Говорится у нас, шестая причина дуа уль-хуруч миналь-манзиль. Что это значит? Дуа, когда выходишь на улицу. Дуа, когда выходишь из дома. Дуа, когда выходишь на улицу. Хорошо, есть ли на это далиль? Давайте посмотрим. Вот далилю хадису Анас ибн Малик, радиаллаху анху. Далилем на это служит хадис, который передается от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах. Анна ан-набия, саллиллаху алейхи вассаляма, каль. О том, что наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, саллаллаху алейхи вассалям, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал, «Иза хараджа раджулю мин байтихи факаль бисмиллах, таваккальту аля Аллах, ла хавля ва ла кувата илля биллах, юкалю лаху хина изин». Сказал тот, кто скажет, когда выйдет из дома, слова «Бисмиллах, таваккальту аля Аллах, ла хавля ва ла кувата илля биллах». Вот эти три фразы, то тогда и пообещал кое-что. Что пообещал? Давайте сначала посмотрим, что означают эти фразы. Первое, когда выходим из дома, нужно что сказать? Бисмилля. Бисмилля. Что говоришь, когда выходишь? Перед тем, как сказать таваккальту аля Аллах, что? Бисмилля. Значит, прошу помощи посредством всех имен Аллаха. В этом просьба о помощи. Бисмилля. С именем Аллаха имеется в виду, выхожу из дома с именем Аллаха. То есть прошу у него помощи. Затем. Таваккальту аля Аллах. То есть уповаю на Всевышнего Аллаха. Опираюсь на Всевышнего Аллаха. Полагаюсь на Всевышнего Аллаха. Вот что это значит. Когда выхожу из дома, если у меня есть какие-то цели, которые я хочу выполнить, я в выполнении этих целей уповаю на Аллаха. Я думаю, что Аллах защитит и поможет мне. Я уповаю на Него, опираюсь на Него. На Всевышнего Аллаха делаю таваккуль. Как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал, «Ва аля Аллахи фалия таваккали льму таваккилюн». И пусть на Аллаха Субханаху ва Тааля уповают истинно уповающие. И затем уже говорим, «Ля хауля илля». «Илля биллях». «Ля хавля ва ля кувата илля биллях». И нет ни силы, ни мощи ни у кого, кроме Аллаха, субханаху ва тааля. То есть никто не в силах И никто не способен изменить какое-то положение вещей, кроме Аллаха. Если я что-то хочу сделать, только Аллах может оказать мне помощь, дать силу. И поэтому, когда мы выходим из дома, мы говорим «Бисмилля, таваккальту аляллах, ля хауля валя куата илля билля». Вот что значат эти слова. Хорошо, но пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что сказал? «Юкалю ляху хина идин». Когда человек вышел из дома и сказал эти слова, что тогда будет? Тогда ему будет сказано «Худита ва куфита ва вукит». Будешь ты ведом прямым путем, будет тебе этого достаточно, и ты будешь защищен. Видите? Аллах будет защищать. Сам Всевышний Аллах, когда ты говоришь «Бисмилляхи таваккальту аляллах, ля хавля валя кута илля биллях», сам Всевышний Аллах или же его ангелы говорят «Будешь ты ведом прямым путем, хидая тебе, будет тебе этого достаточно, кифая тебе, и будешь ты защищен, уикая тебе от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, будешь защищен от всего, от бед, от эпидемий, от вирусов тоже, да? От каких? От коронавируса. От коронавируса тоже. Если что? Когда из дома будем выходить? Если будем говорить «Бисмилля», «Таваккальту аляллах», «Ля хауля», «Валя кувата», «Илля билля». Ты знаешь эти слова? Говори. Да. И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Ватанаха анху шайтан». И убежит от него шайтан. От такого человека, когда из дома выходил, кто эти слова произнес, шайтан от него отдалится, отойдет, убежит от него. «Фаякулю ли шайтанин ахар, кейфа лека бироджулин, код худия ва куфия ва вукия». И если какой-то другой шайтан захочет подобраться, тот шайтан, который убежал, скажет «Куда ты хочешь подобраться к человеку, которого Аллах ведет прямым путем, которому его достаточно и которого он защищает? Как ты хочешь подобраться, чтобы сбить, что-то плохое сделать, чем-то заразить того, кто под защитой Аллаха? Тот, кому Аллаха достаточно? Тот, кто что? Ведом прямым путем от Всевышнего Аллаха. Не получится, даже не мечтай, чтобы так было». И этот хадис достоверный. Раваху Абу Дауд ва Тирмизи ва Сахахах. Сказано, то есть приводит его Абу Дауд в своем сборнике, имам ат-Тирмизи. То и это мы знаем. Выучили, поняли, то, что теперь еще одной защитой являются слова, которые произносил Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и которым обучил нас, чтобы когда мы выходили из дома, их произносили. Следующая причина, какая она у нас по счету уже идет? Седьмая причина. Это «Ат-та'ауз билляхи мин джахдиль баля». Смотрите, до этого были дуа, которые нужно было произносить какое-то конкретное количество раз, сколько-то раз, в каком-то конкретном месте, где-то, допустим, когда выходим из дома, какие-то, допустим, в конкретное время, после утреннего, вечернего намаза или после магриб намаза. Следующая дуа, оно общее, оно очень важное, оно короткое, но если его выучить, и произносить в разные времена, иногда в одно время, иногда в другое. Просить Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, об этом. Очень большую пользу она принесет нам и защитит от всего плохого, от всяких бед, болезней, недугов и так далее. «Вот далилю хадису Аби Хурайра». Доводом служит хадис Абу Хурайры. «Рады Аллаху анху, да будет доволен им Аллах, ани набии саллиллаху алейхи вассалям», который передается от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А это то, что он сказал: «Та'аузу билляхи мин джахдиль баля». Ищите защиты у кого? У Аллаха, конечно же. Ищите защиты у Аллаха. А от чего? И указал нам на некоторые вещи. От чего мы должны искать защиты у Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля? Он сказал: «Мин джахдиль баля». Во-первых, от трудностей испытаний. «Вадараки шака». И также от бедствий разных. «Васу иль када». От плохого предустановления. То есть от плохого кадара. «Вашамататиль а'да». И также от злорадства врагов. Сейчас мы объясним, что это значит. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Обращайтесь к Аллаху за защитой от трудностей испытания, от бедствий. и плохого предустановления и злорадства врагов. То есть «Аллахумма инни а'узу бика». Мы должны начинать и говорить «Аллахумма инни а'узу бика». «О Аллах, я прибегаю к тебе». «Мин джахдиль бала, ва даракиш шака, ва суиль када, ва шамататиль а'ба». Этому нас научил пророк, саллаху алейхи вассалям. Во-первых, прибегать от трудностей испытаний. От трудностей испытаний. Испытания разные бывают, так ведь? Бывают испытания болезней. Иногда Аллах, субханаху ва тааля, какому-то человеку посылает какую-то болезнь. Вот вы видели, допустим, многие болеют, те, кто коронавирусом. Они даже дышать не могут сами. Приходится специальную аппаратуру ставить, которая помогает их легким работать, чтобы они уже могли спокойно дышать. Но сами по себе они не могут. Это испытание или не испытание? Конечно же, испытание, так ведь? Могут быть другие болезни. У кого-то что-то чешется, у кого-то что-то болит, кто-то не может дышать, кто-то не может руку поднять, кто-то попадает в какие-то очень сложные ситуации, положения и так далее. Все это что? Все это испытания. И эти испытания могут быть очень тяжелыми, что человек не может их преодолеть. И что же нам делать? Что же нам делать, кроме как не искать защиты у того, в чьих руках эти испытания? У Всевышнего Аллаха. А каким образом? Так как научил пророк, саллиллаху алейху ассалям, говорить «Аллахумма инни аузубика мин джахдиль бала». «Мин джахдиль бала». От трудностей испытаний. Также пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал «Вадарак из шака». От бедствий. «Васу иль када». От плохого предустановления. От злорадства врагов. То есть иногда люди, если видят, допустим, что мусульмане, что-то у них произошло, что-то случилось, они говорят, ха-ха, как хорошо, что у них это произошло. Видят, что кто-то заболел, неверующие люди, допустим, которые не верят в Аллаха, не следуют сунне. Видят, что у мусульман что-то случилось. Ой, как хорошо, что у мусульман вот так произошло. Вот они доигрались, вот они. И это называется злорадствовать. Злорадствовать. Когда ему нравится то, что происходит с мусульманами или с другими людьми. Поэтому иногда враги злорадствуют. И что нам делать? Искать защиты у кого? У Аллаха, субханаху ва тааля. И произносить то, чему научил нас пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Говорит, Аллахумма инни аузу бика мин джахдиль бала ва даракиш шака ва суиль када ва шамататиль а'да. От злорадства врагов также. Эту дуа тоже нужно выучить. Выучите иногда говорить, либо если ты боишься злорадства врагов, либо если ты боишься тяжелых испытаний, в любое время можно обращаться ко Всевышнему Аллаху с этим дуа также. И давайте последняя причина, которую мы сегодня возьмем, это у нас по счету 8-я причина. Какая? «Ат-та'ауз билляхи мин тахаввулиль афия». Прибегать ко Всевышнему Аллаху, искать защиту у Всевышнего Аллаха от чего? «Мин тахаввулиль афия». От ухода благополучия, чтобы афия ушла от нас. Мы же до этого просили у Всевышнего Аллаха, говорили, «Аллахумма инни ас'алюкаль афия». «О Аллах, мы просим у тебя афия». И Всевышний Аллах дарует своим рабам то, что они просят. Дарует им вот это благополучие. Однако это благополучие вечно? Нет, если человек перестает просить Аллаха, начинает грешить, начинает что-то плохое делать, даже может быть ширк, валяйзу билля, конечно же, эта афия от него может уйти, покинуть его это благополучие. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, также просил у Всевышнего Аллаха, после того, как он наделил его аль-афия, благополучием, исцелением от всего плохого, чтобы она не ушла, чтобы она постоянно сопровождала человека, постоянно вместе с ним была. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поэтому обучил нас дуа, в котором есть просьба, чтобы Аллах сохранил для нас афия, не увел от нас его, чтобы эта афия не ушла от нас, не покинула нас. Какое дуа? Вот далиль. Мы говорим всегда далиль, далиль, далиль, далиль. Что-то, если про религию говоришь, давай далиль. А если не про религию? Если просто обычные, мирские какие-то дела, то, что принято у нас в обычаях, надо далиль спрашивать? Нет, можно не спрашивать. Делай, что хочешь. Как хочешь зубы чисть, хоть справа налево, хоть слева направо. Как хочешь, что? Ходи. Можешь спиной вперед ходить. Можешь лицом вперед. Но есть опаска упасть, да, ведь если спиной будем ходить. Поэтому что? Если вопрос религии касается, то мы всегда говорим, давай свой далиль. Давай свой далиль. Вот далилю хадис ибн Умар. Но я, конечно же, вам предоставлю далиль. Хадис ибн Умара ради Аллаху анхума, да будет доволен Аллах им и его отцом, قال كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم наш пророк صلى الله عليه وسلم просил, обращался к Аллаху с дуа и говорил: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. Этот хадис привел имам Муслим. Что означают эти слова? Пророк саллаллаху алейхи вассалям говорил: Аллахума инни аузу бика, о Аллах, воистину я прошу у тебя или ищу защиты у тебя или прибегаю к тебе. Мин завали ниматик, от исчезновения твоих даров. Иногда Аллах субханаху ва тааля дарует нам очень много милостей, очень много даров по отношению к нам. Иман, то, что мы верим в Аллаха и следуем Мухаммаду саллям, это милость Аллаха или нет? Милость. Кто ее нам даровал? Сами мы где-то нашли иман. Сами мы захотели попасть в рай, быть верующими. Кто нам дал этот подарок? Аллах. А может Аллах забрать этот подарок? Да, уже были те люди, которые были верующими, а потом отступили от своей религии, стали неверующими. Пусть Аллах спасет от такого. Аллах субханаху ва тааля наделил нас какими-то милостями. Допустим, зрение. Есть люди, которые не видят, слепые? Есть. У нас, альхамдуля, есть зрение. Мы видим то, что происходит. Но однако Всевышний Аллах же ведь может забрать это зрение. Даже многие из числа ученых, любимцев Всевышнего Аллаха, Аллах их испытывает тем, что у них нет зрения. Допустим, шейх, ученый, алим, ибн Бас, он был слепым. Когда был молодой, видел, а затем его зрение стало ухудшаться, ухудшаться, Аллах забрал свою милость, чтобы испытать его, будет ли он терпеливым. Но, альхамдуля, он проявил терпение и продолжил приобретать знания, даже будучи слепым. Не мог читать Коран глазами, но все равно учил. И заучил Коран, заучил хадисы, постоянно преподавал Китабу Таухид. Субханаллах, будучи слепым, нам Аллах дал зрение, а мы что? А потом, я пока не хочу, я не буду, но почему всегда читать Коран? Субханаллах, благодари Аллаха за его милость, что ты можешь читать, что ты слышишь, сколько людей не слышат, что ты можешь ходить, сколько людей не ходят. Ведь Аллах субханаху ва тааля может отнять эту милость. Сегодня может человек ходить, а завтра уже не может, инвалид. И другие милости. Кто-то быстро запоминает, кто-то ничего запомнить не может, даже не помнит, как его звали. Аллах может забрать милости, если не благодарить его за них. Поэтому пророк саллям прибегал к Аллаху и говорил: «Мин завали ниматик, я прибегаю к тебе от того, чтобы твои милости меня покинули, чтобы ушли эти милости. Я прошу у тебя помощи, чтобы такого не случилось». И ухода данного тобой благополучия. Афия, которой ты меня наделил, я боюсь, что оно меня покинет. И я прошу у тебя, чтобы оно меня не покидало. Понимаете? Также пророк Саслан сказал: и от внезапной твоей мести. Что если человек согрешил, Аллах субханаху ва тааля может его наказать. И от этого тоже ищем защиту Аллах субханаху ва тааля. И от любого твоего гнева, от всего того, что может разгневать тебя, у Аллаха субханаху ва тааля, просим у тебя защиты. То, что мы сказали в этом дуа, то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обучил нас прибегать ко Всевышнему Аллаху правильным образом, мин тахаввули афиятик, чтобы афия, которую мы просим по утрам и вечерам, после салятуль фаджр и салятуль аср, чтобы она не ушла от нас, чтобы она не покинула нас, чтобы не исчезла, чтобы продолжалось, постоянно сопровождало нас, нужно просить Аллаха. Говорить: «Аллахумма инни аузу бика мин завали ниаматик, ва тахаввули афиятик, ва фуджаати никматик, ва джамии сахатик». Выучим это дуа? Да. Точно? Точно. И говорит, «Каля тибби, фи ма'на ва тахаввули афиятик». Что значит? Чтобы не ушло благополучие. «Мин табаддули ма разактани мин аль-афия иля аль-бала». Чтобы то, чем ты меня наделил с благополучия, не превратилось в беду. Чтобы вот так не случилось. Именно это и означает. В предыдущем дуа мы сказали, что важный для нас был момент «джахд аль-бала». Что значит «джахд аль-бала»? То есть «куллю ма асаба аль-мар'а мин шиддати машакка». Все, что может человека постичь из каких-то сложностей. «Ва ма ля таката ляху бихамлихи». И то, что он не может выполнить, и не может отстранить. Допустим, человека Может быть, человек попасть в какую-то ситуацию, с которой ему нужно выйти, но он не может этого сделать. Представляете, допустим, пусть Аллах Субханаху Ва-Тааля всех сохранит, пожар где-то. И вот он заперт в этой комнате и пытается дверь открыть, но не может. Все, обречен. То есть такое испытание, которое человек никак не может выйти из него. Просим Аллаха защиты от этого, чтобы мы не впали мин джахдиль баля, от сложности испытаний и тому подобных вещей, от которых, у которых на человека нет. Ему что-то случилось, быстро нужно приехать, через час быть уже в каком-то городе, а ехать до него 3 часа. Он просто не может до туда доехать. Вот такое сложное испытание для него. У него совсем времени не остается, а что? А он уже должен быть там, через полчаса может быть. А ему надо ехать 5 часов. Это нереально, он невозможно. И вот от такого просим защиты, чтобы не попадать в такие ситуации. Мин джахдиль баля. Аллахумма инна наузу бика мин джахдиль баля. О Аллах, мы просим у тебя защиты от джахдаль баля, от тяжелых испытаний. Понимаете? Вот эти 3 дуа, эти 3 причины, 3 щита, защищающие нас от всяких бед, болезней и вирусов, так? Нужно будет также выучить. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك